В звучании альтсаксофона неизменно чувствуется какая-то неудовлетворенность или, выражаясь точнее, несоответствие между тем, что должно быть, и тем, что есть на самом деле. По-видимому, все дело в устройстве инструмента. Мне самому никогда не приходилось играть на альтсаксофоне, поэтому остается лишь догадываться. Создается впечатление, что альтсаксофон просто не в силах целиком вместить в себя весь объем музыкальной информации, исходящей от исполнителя. В результате то, что не поместилось, переливается через край. Если рассматривать альтсаксофон в контексте таких определений, как неуверенность и напряг, волей-неволей на ум приходит Art Pepper. Он единственный, кто действительно смог соединить в одном музыкальном образе леденящую остроту альтсаксофона с тем, что за ней стоит – виртуальным райским миром. Если Чарли Паркер был чудо-ангелом, то Art Pepper, вероятно, однокрылым ангелом метаморфозы. Он знал, как нужно правильно махать крыльями, знал, куда должен лететь, однако эти взмахи крыльями вели не совсем туда, куда нужно. Выбрать какую-то одну запись Арта Пеппера – задача непростая. И тем не менее, на свой вкус, я бы порекомендовал композицию «Straight Life» из известного альбома «Art Pepper Meets the Rhythm Section». Фон создает ритм-секция Майлса Дэвиса, и Пеппер, пользуясь сменой аккордов, неистовствует все горячей и горячей. Такое впечатление, что в одной короткой вещи, а она звучит всего 3 минуты 57 секунд, он стремится показать все, на что способен. Кажется, он просто заходится в крики «Еще! Еще!»